Глава 16. Киона Адеала. Последние сутки до Академии мы добирались галопом. Эльфийским скакунам такая нагрузка была под силу. Меня не покидало тревожное предчувствие, что я могу опоздать. Все мое тело наполняло напряжение. Что это? Волнение или своеобразная интуиция? «Ши, нам нужно успеть до заката! Давай поторопимся!» «Куда уж быстрее! Мы и так верхом, а не в карете!» Окликнув четырех провожатых, мы прибавили скорости. Сегодня уже 27 августа. Изначально мы с отцом планировали отправить меня к 31-му. Но мои намерения продлить жизнь одному блондину заставили сменить решение. Боги, кто мне скажет, чем он меня так зацепил? Ведь даже маломальской симпатии я к нему не испытываю. Разве что восхищаюсь его боевыми навыками и стремлением доводить дело до конца. Как мне показалось, к зооморфию он относится с заботой. Видимо, потеря памяти идет ему на пользу. Когда Академия показалась на горизонте, ее уже освещали закатные лучи. Один из светлых эльфов развернул знамя на пике, что вез с собой всю дорогу. Ворота раскрылись мгновенно, пропуская 6 торопящихся всадников. Если бы можно было, то Академию я назвала дворцом. 4 этажа, множество корпусов, круглые башни с конусообразными крышами. Кое-где в огромных окнах уже загорелся свет. Большие двухстворчатые двери были изготовлены из прочного дерева и зачарованы от вторжений непрошенных гостей. Сейчас одна створка была открыта и пропускала снующих туда-сюда обитателей. Ухоженный двор еще полон адептов. Кто-то только что прибыл, кто-то просто гулял или провожал родных. Шиана напряглась, ее рыжие ушки прижались к голове в легком волнении. Она всю дорогу от момента пересечения границы пребывала в сильном напряжении. «Была б моя воля, я бы никогда больше не покинула Эрилентайл», — сказала она с грустью. Мы пересекли двор за считанные секунды, распугав ошеломленных адептов. Спрыгивая с коня чуть ли не на ходу, я вломилась в огромное здание и обратилась к народу. «Где я могу найти профессора Лифела Тронацкого?» Все вдруг застыли и обернулись в мою сторону, ошеломленные моим вторжением. Перед адептами предстала девушка со смолисто-черными длинными волосами, собранными в 2 хвоста, в белом костюме для верховой езды и с длинным родовым клинком, закрепленным в ножнах на поясе. «Я могу проводить тебя в медицинский блок», — раздался вкрадчивый мелодичный голос со стороны. Ко мне подошел белокожий незнакомец. Пронзительно голубые глаза смотрели на меня равнодушно, а легкая улыбка обосновалась на его лице. Светлые длинные волосы были причудливо острижены с левой стороны, открывая обзору висок и заостренное ухо с серьгой, в то время как с правой они не спадали до груди. На сережке красовался кристально-прозрачный круглый камень, размером с горошину, подвешенный на цепочке. Народ торопливо расступился перед мужчиной в черной мантии и поспешно отвернулся. «Буду очень благодарна. Вы уверены, что он там?» – спросила я, разглядывая необычного блондина. «Да, я только что спустился оттуда. Он приглядывает за каким-то адептом, чьи крики почти сутки сотрясают пол Академии». Мои глаза в ужасе расширились. «Опоздала!» «Идите!» Мы пролетели 10 коридоров, поднялись на 1 этаж вверх. Все это время я смотрела вслед своему провожатому и гадала, чьей расе он может принадлежать. Как только я услышала мужской вопль, осознала, что мы уже добрались. Крик обрушился внезапно, словно медблок был отгорожен звукоизолирующим заклинанием. «Спасибо!» – поспешила я внутрь, протянув напоследок руку. «Дальше я сама. Киона!» «Киллиан?» – пожал новый знакомец мне ее в ответ, лучезарно улыбнувшись. «Катранец!» – осенила меня, как только моему обзору открылось несколько рядов ужасных зубов. Но сейчас не до этого. Спеша в сторону криков, несомненно принадлежавших Айрилету, я добралась до палаты, где его держали за руки профессор Лефел, маленькая зооморфа и пара парней, что пытались их привязать. У стены напротив койки стоял еще более необычный мужчина с красной шевелюрой. Как только я появилась в проеме, он перевел на меня спокойный и немного заинтересованный взгляд. Его губы растянулись в улыбке, после чего он кивнул, приглашая меня внутрь. «Профессор Альфаир?» – уточнила я, вновь обратив свое внимание на бьющегося в судороге блондина. «Разойтись в стороны! Следите только за тем, чтобы принцессе не нанесли увечья!» После очередного кивка велел присутствующим ректор. «Он весь день пребывает вот в таком состоянии?» – спросила я недоуменно, подходя к Май. «Приступами!» – ответил измученный профессор Лефел. Я снова начала с приспешницы. «Айрилет, мужчина, немного подождет!» Май, что держалась на ногах на чистом страхе, с облегчением рухнула в подготовленные объятия одного из присутствующих парней, погружаясь в глубокий сон. Притянув стул, что стоял в стороне, я удобно устроилась, возвела руки над телом парня, закрыла глаза и сплела новую сеть. Чего мне это стоило? На этот раз унять бушующий дар блондина было чрезвычайно сложно. Пришлось повторить заклинание, увеличив его прочность. В комнате снова воцарился хаос, который унял присутствующий ректор. Как только настала полная тишина, я почувствовала, что снова опустошена. Меня охватило сильное головокружение. «Молодец! Успела!» – тихо прошелестел голос красного дракона где-то на грани слышимости. Перед тем, как потерять сознание, перед глазами мелькнул силуэт ухмыляющегося рогатого бога. Или мне так показалось? В сознание я вернулась первой. Ни тоннели, ни амнезии меня не преследовали. Я все четко помнила. Мне дали выспаться, после чего под присмотром Шианы проводили в свою комнату, что отныне является моим домом. Покормили и велели соблюдать строгий постельный режим в течение суток. Я и не думала сопротивляться, просто лежала и осматривала свои новые апартаменты. Профессор Лефел вздохнул с облегчением и пояснил мне, что в сопроводительном письме эльфийский император велел мне поблажек не давать и поселить с кем-нибудь из студенток. А я и не против, будет с кем поговорить. Моя приспешница попала в одну комнату с Май. Случайно, просто по порядковому номеру выпала. Знакомила я их еще в палате медблока. Малышка-зооморфа смотрела на Шану, высоко задрав голову вверх. Разница в росте у них была значительной. Помимо этого, моя камеристка отреагировала сначала на волчицу шипением, но после моих пояснений успокоилась. «Будем дружить?» – протянула она изящную руку. Май неохотно ответила, не сводя с нее широких желтых глаз. «Ничего, пройдет время, притрутся». Как мне сообщили, Син все еще лежит без сознания, но больше не буянит. Ректор Академии присутствовал для подстраховки на случай, если неизведанный дар прорвется наружу. Последствия всего неизвестного непредсказуемы. Его я узнала по красным волосам. Отец меня предупреждал, что такой мужчина в мире один. И я не ошибусь, если назову его ректором. А еще я с нетерпением ждала встречи с проректорами. Они тоже драконы. И мне не терпится узнать, как же они выглядят. Альфаир. Бледная кожа, красные волосы, брови и глаза. Черный строгий костюм, из-под которого виднеется белая рубашка. Встретив его на улице, я бы сказала, что он необычайно интересный аристократ, но никак не ректор. Почему-то в воображении рисуется бородатый дед, внешне схожий с лесным пожаром. А тут зрелый мужчина с остальной выдержкой. Сколько в нем было спокойствия, в то время как вокруг суетились целители и Май. Я непроизвольно улыбнулась. Вот он, редкий типаж мужчины, от которого не выворачивает наизнанку. К слову, о комнате. Соседка на данный момент отсутствовала. Шиана суетилась и разбирала мои вещи, аккуратно складывая их на пустующие полки. Странно, шкаф вроде огромный, а у твоей соседки всего одна полка занята, и то не полностью. Насчет объема – это пространственная магия. Значит, и комната тоже увеличена. Здорово. Правда, все эти светлые тона напоминают мне комнату Криснель Элементаль. Еще розовых пони сюда запустить под потолок с радугой, и можно предположить, что это детское. Да уж, кто бы подумал, что у леди со столь большими замашками такие предпочтения. Ничего, все это можно изменить, как только бытовую магию выучим на отлично. Я лежала на односпальной мягкой кровати и наблюдала за тем, как моя подруга порхает по комнате, стараясь навести уют на моей половине. Мои попытки поднять голову заканчивались плохо. Головокружение еще не оставило меня в покое. «Слушай, может, наведем порядок на противоположной стороне?» «Не думаю, что соседка обрадуется!» «Я только все поправлю и поставлю вазу с твоими любимыми конфетами ей на тумбу». «Ну, это можно!» Помимо шкафа и двух коек, расположенных друг напротив друга, в комнате находился зеркальный столик, пара подвесных полок и ученический стол с двумя стульями. Внезапно дверь открылась, как раз в тот момент, когда моя приспешница ставила вазочку с конфетами на противоположную тумбу. В комнату вошла девушка, которую можно было описать просто. Серая мышь, бледная моль и все в таком духе. Пепельные волосы собраны в хвост на затылке. Серые глаза испуганно уставились на Шиану. Хрупкое тельце напряглось и застыло в проеме. «Привет!» – улыбнулась киса добродушно. «А мы твои новые соседи. Вот и решили угостить тебя конфетами в честь знакомства». «Здравствуйте!» – наконец произнесла она так, словно из нее это слово клещами тянули. «Спасибо!» Она обошла Шиану по дуге, намереваясь подойти к тумбе, не задев ее никоим образом. Но тут заметила меня и снова застыла. «Меня зовут Киона», — не стала тянуть я. «А это Шиана, моя подруга и приспешница». «Роза», — представилась соседка, добравшись-таки до тумбы. Она сложила на нее стопкой принесенные книги, на корешке одной из которых я прочла. Курс первый. «О! Так мы с тобой сокурсницы! Здорово!» Но Роза, кажется, меня не услышала. Она снова уставилась на зооморфу и боялась моргнуть. «Ладно, на сканирование много сил не уйдет, проверим». Посмотрев на нее в ином спектре, которым пользуются лишь целители, я не обнаружила каких-то явных болезней в ее теле. Лишь страх. Возможно, она что-то пережила нехорошее в прошлом. И связано это было с зооморфом. «Ши, спасибо за помощь. Иди, устраивайся сама и передай привет Май». Намеками я выпроводила подругу. «Ладно, не вставай сама. Роза, поможешь в случае чего добраться к Ионе до санузла? Она истощена магически». «Хорошо», — пришла она в себя, как только поняла, что моя камеристка уходит. И теперь мы остались с ней одни. «Не волнуйся, Ши моя приспешница и лучшая подруга. Мне никогда не приходилось давать ей команды. Она всегда выполняет мои просьбы и при необходимости даже оспаривает принятое мной решение». «Необычно», — села соседка на свою кровать, расправляя складки серого платья. «Чаще я видела, что зооморф является рабом, которому хозяин не проявляет должного внимания». «Я слышала, но я из Эрилентейла, а там все иначе. У тебя нет приспешника?» «Нет, он мне не нужен», — опустила Роза взгляд в пол, погружаясь в свои мысли. «Они тебя обидели?» «А? Нет-нет, все в порядке. Просто у меня был тяжелый день, я приехала рано утром». «А я вчера вечером. Как только мне станет лучше, покажешь мне библиотеку и стенд с расписанием?» «Да, конечно», — наконец улыбнулась она. «Вот и славно! Я пока еще посплю, ты не против? Думаю, так быстрее восстановлюсь». «А ты медитировать не пробовала?» – спросила она меня. «Не выходит. Сон дает мне гораздо больше сил. А еще уход за волосами. Пока я продираю все узелочки, глубоко задумываюсь. И силы накапливаются сами собой. Но сейчас я не в состоянии даже руки поднять». «Так это и есть медитация. Я заметила, у каждого она своя. Не обязательно соблюдать стандартную позу. Достаточно делать то, что тебе приятно. Например, мыть посуду. Так восстанавливала силы моя мама. Она напевала песню и мысленно витала где-то в облаках». «Необычно», – задумалась я. «Надо будет попробовать, но позже. Как будет хоть капля сил?» Я повернулась на бок, прикрывая глаза и погружаясь в сладкий и приятный сон, услышав напоследок доброе и теплое: «Отдыхай».